5. Когда мужчина, представившийся Александром, ушел, Марта села на диван в большой комнате и задумалась. Если ему верить, получалось, что все происходящее сейчас в ее жизни не было случайностью, и Кряжев-младший с его просьбой посмотреть информацию для курсовой, и внезапно появившийся и ставший чуть ли не лучшим другом Игорь. Интересно, а Кряжев-старший случайно не способствовал получению ею гранта? С учетом того, что до этого она 2 года пыталась выбить деньги на исследование, а ей только кукиш и показывали, все вроде бы логично получалось. Вот только стоило ли верить этому Александру? С другой стороны, тот же Игорь молчал про ее кофе, а этот сразу сказал, что он отвратительный. Кофе всегда был у Марты эдаким тестом на правдивость того, кому она его варила. Игорь его не прошел. Но тогда она просто решила, что он не хочет дополнительно ее огорчать, и забыла. А после у нее тот пил только чай, сославшись на то, что кофе в принципе не любит. Узнав про выделенные деньги и запланированную поездку за артефактом, Александр предложил свою помощь. По его словам, у него были связи, благодаря которым можно быстро и билеты купить, и место подходящее для размещения найти, и проводников, если потребуется. А они потребуются, она точно знает. В незнакомые горы идти в одиночку тот еще квест, и Марта к нему точно не готова. «Послушай», — сказал Александр, стоя на пороге ее квартиры, — «я не настаиваю. Мне все равно, поеду я туда один или вместе с тобой. Но вдвоем мы сможем проделать все быстрее, так что просто подумай. Подумай и позвони». Он вынул из кармана листок с номером мобильного телефона и протянул ей. «Только не затягивай». Марта взяла листок, кивнула, закрыла за Александром дверь и уставилась на цифры, написанные четким, уверенным почерком. Мужским почерком. Она помотала головой и потянулась за пультом от телевизора, лежащим на стоящем рядом журнальном столике. Хватит мыслей на сегодня, иначе снова не уснет. А утром нужна хорошо работающая голова, чтобы еще раз все проанализировать и принять решение. Стопка студенческих работ так и осталась непроверенной.